минет. Важно. Все люди индивидуальны, всем нравится разное. Поэтому может быть и такое, что твоя ранее опробованная на другом партнере супертехника не сработает. Как пример, есть мужчины, которым больше нравится, когда крайнюю плоть оттягивают вверх, а есть те, кому нравится, когда ее отталкивают вниз, к клопку. Как узнать, который случай его? Спросить. Уздечка – место, где крайняя плоть крепится к стволу члена, очень чувствительна к натяжению. Не оттягивай плоть слишком сильно, это больно. Порвать уздечку, конечно, сложно, но, возможно, и лучше этого не делать. Стимуляция уретры у некоторых мужчин вызывает желание помочиться, поэтому предварительно спроси партнера, нравится ли ему это. Основание члена во время минета лучше придерживать рукой. Так тебе легче будет соблюдать траекторию, а его не будут отвлекать лишние движения. Свободной рукой можно стимулировать область между анусом и основанием члена или мошонку. Его дыхание поможет тебе понять, что ты на правильном пути. Оно будет учащаться по мере приближения оргазма. С помощью разных техник можно откладывать или приближать оргазм. Если ты слышишь, что он готов финишировать, но ты хочешь дать ему еще немного времени, переходи на другую, менее интенсивную технику. Быстрые интенсивные движения приближают финал. Начинай с медленных плавных движений и затем наращивай темп. Движение вниз должно быть сильным и с плотным обхватом. Движение наверх всегда более свободное и расслабленное. Это обеспечивает приток крови к головке, что приближает финал. Рвотный рефлекс. На самом деле, наличие у тебя рвотного рефлекса показывает, что твой организм работает так, как ему полагается, и подавлять такие рефлексы не надо. Необходимо обеспечить комфорт процесса. Подавленные рефлексы чаще всего выходят боком для психики. Чтобы во время минета не возникало рвотных позывов, выбери комфортную тебе позу, в которой член не касается чувствительных точек во рту, например, неба, нижней и боковых поверхностей языка. Чтобы случайно не опуститься во время минета слишком глубоко, что тоже может вызвать рвотные позывы, контролируй глубину с помощью руки, которую ты держишь на основании члена. Если тебе неудобна длина пениса партнера, то рукой ты можешь помогать себе. Опускай голову только на комфортную тебе глубину, а рукой совершай движения, как бы дублирующие твои движения ртом. Соблюдает ли партнер гигиену? Рвотные позывы могут возникать от неприятного тебе запаха. Если да, но запах все равно тебе неприятен, заглушить его помогут оральные лубриканты с выраженным вкусом. Если рвотный рефлекс возникает у тебя всегда вне зависимости от обстоятельств, я бы посоветовала поработать с сексологом на эту тему, потому что это может быть как следствие запрета на действие. Минет делают только шлюхи, услышанные от мамы, или насильственных действий. Например, ты делала минет без желания, что рационально не воспринималось как насилие, но подсознание расценивало это именно так. Полезное. Не всем мужчинам нравится, когда оральный секс начинается внезапно. Прежде чем перейти непосредственно к стимуляции пениса, партнера надо разогреть. Мягкими движениями ладоней массируй его внутреннюю поверхность бедра, двигаясь от колен к паху. Если ему не щекотно, можно также массировать область ниже пупка, поглаживающими движениями кончиками пальцев, языком двигаясь вниз. Не начинай стимуляцию на сухую, это неприятно и может быть даже травматичным. Используя оральный лубрикант, либо аккуратно проведи влажным языком по члену со всех сторон. Нет никаких научных данных о том, что женщина должна глотать сперму или же сплевывать. Ты можешь поступать так, как тебе комфортнее. Я сторонник той мысли, что удовольствие должно быть сугубо обоюдным. Любые сексуальные техники должны приносить удовольствие обоим партнерам. Во время минета ты можешь попросить партнера стимулировать тебя пальцами или добавить к процессу секс-игрушки, клиторальный или вагинальный вибратор в зависимости от того, какой вид стимуляции тебе интереснее.